просто создавали видимость многолюдной чайной. «Замечательно, правда?» — возбужденно сказал Лонден. «Поскольку ты не можешь как следует вспомнить всех, кто там был, твой разум просто заполняет комнату обобщенными образами тех, кого ты могла бы увидеть в этой чайной Винчестере. Так сказать, мнемонические обои. Здесь все кажется знакомым. Столовые приборы, как у твоей мамы, картины на стенах, пестрая смесь тех, что висели у нас дома. Официантка, гибрид Лотти, подававший ланч вам с безотказанным, и женщины из фастфуда. Все белые пятна твоих воспоминаний заполнены чем-то, что ты действительно помнишь. Это примерно как подтасовка фактов для затыкания дыр».